Андрей Никонов, СССР, 2026, 12 апреля, воскресенье, день космонавтики, сторона 2, тело, лежащее на прозекторском столе, пошевелилось и открыло глаза. Это был мужчина лет 50 или около того, с глубокими морщинами, высоким лбом и густыми нечесанными волосами. Он приподнял левую руку, поднес к лицу, на костяшках были выбиты 4 буквы, «Коля, Коля», спросил он сам у себя. Голос у мужчины был низкий и хриплый, рука ощутимо тряслась. Он закашлялся, быстро повернул голову на бок, его вырвало. Женщина средних лет в белом халате, стоящая рядом, брезгливо скривилась и отошла на шаг. «Очнулись, Дмитрий?» – спросила она. «Где я?» Мужчина по имени Дмитрий попытался встать, но все, что ему удалось, приподнять голову, которая сразу же бессильно рухнула обратно. «Что со мной сделали?» «У нас 10, максимум 20 минут». Женщина достала из кармана спрей, побрызгала вокруг, стало немного свежее, противные запахи практически исчезли. Потом сюда войдет патологоанатом, чтобы оформить вскрытие, увидит, что вы живы, и позовет реанимационную бригаду. «Ваше имя?» Она сорвала с ноги мужчины бирку, протянула ему. «Соболев Николай Павлович, родились в 1983-м, 12 апреля. Сегодня ваш день рождения, поздравляю. Дата смерти, тоже 12 апреля, только 2026 года. Как его угораздило-то, день в день, вот подарочек себе сделал. Какой Соболев? Дмитрий, вспоминайте. Вы вступили в наследство Куприна Афанасия Львовича, сами подписали документы в присутствии нотариуса, совсем согласились. Представитель программы оставил вам полный пакет инструкций, если бы решили отказаться, могли это сделать до сегодняшней ночи. Не могу ничего вспомнить. Дмитрий, он же Николай, все-таки сел. Туман в голове. Это абсолютно нормально», попыталась успокоить его женщина. «Еще полчаса назад тело было практически мертво. У организма сейчас другие проблемы, поважнее памяти. Я сделала вам укол и приготовила лекарство на поддерживающий курс. 30 ампул и краткая инструкция будут вас ждать дома. Ложитесь, у нас еще несколько минут. Вы слушайте и запомните». Мужчина послушно лег. «Скоро сюда зайдет врач и переведет вас в палату. Постарайтесь покинуть больницу сегодня, в крайнем случае завтра утром. Сейчас полдень, перерыв между уколами, от 22 до 26 часов, значит, не позднее чем в 2 часа дня 13 апреля вы должны добраться до дома и сделать себе инъекцию препарата. Колоть надо в вену, в крайнем случае, в крупную мышцу. Заберите свой паспорт, там есть прописка, по ней найдете свой дом. Ампулы будут лежать в ящике стола в комнате, не перепутайте, на коробках написано цианокобаламин, название зачеркнуто, на обратной стороне, ваша фамилия, инструкцию найдете за холодильником на кухне. Она дополнит то, что вы должны были прочитать на своей стороне. Запомнили?» Мужчина кивнул. «Повторите. Ухожу из больницы сегодня или завтра утром, иду домой, до 2 часов дня догоняюсь витаминками. Эти витаминки помогут вам остаться в живых, и не только до 2 часов, но и не раньше 10, минимум 10 уколов, Дмитрий, точнее, Николай, постарайтесь не ошибиться, и не паникуйте раньше времени, доберитесь до дома и там уже все обдумайте. Память вернется минут через 10-15. Так все-таки, что со мной? Мне откуда знать?» – раздраженно сказала женщина. «Я простой проводник, а не врач. Выясняйте сами». Она встала и исчезла из виду, только цокот каблуков постепенно затих вдали. Дмитрий, он же Николай, прикрыл глаза, пытаясь сообразить, как он оказался в чужом морге, и почему его рука – это не его рука. Мысли текли еле-еле, он даже начал забывать, что должен сделать. И тут в прозекторскую неторопливо зашел врач в сопровождении пожилой медсестры. Мужчина замычал, пытаясь привлечь к себе внимание, и ему это удалось. Медсестра закричала, бледнее и хватаясь за сердце, она быстро-быстро крестилась и что-то шептала, а врач крутанулся на месте и все тем же неторопливым шагом вышел в коридор. «Какой идиот!» – заорал он так, что было слышно, наверное, на всю больницу, ко мне живого жмура притащил. «А ты чего рот разъявила? Бегом наверх за санитарами, и пусть позовут Ковалькова». Медсестра быстро закивала, по стенке выбралась из прозекторской и бросилась вверх по лестнице. Вернулась она через несколько минут в сопровождении 2 санитаров. Ожившего пациента переложили на каталку, вытащили на улицу и перевезли через дорогу, в основное здание больницы. Там их уже ждал пожилой врач с лысиной и козлиной бородкой. Под его командованием санитары на скрипучем лифте подняли больного на третий этаж и завезли в пустую палату. Уложили на кровать, воткнули в вену катетер, к катетеру, капельницу, подключили электроды к груди, ногам, рукам и вискам, а под задницу подсунули утку. Только тогда, опутанный проводами, трубками и простыней, мужчина все вспомнил и почти сразу уснул от лошадиной дозы лекарств. 2. Сторона 1. 11 апреля. Суббота. Да пошел ты, урод. Теперь уже бывшая подруга кидала вещи в спортивную сумку. Достал. Спортом она любила заниматься, а вот сексом, готовкой еды и уборкой дома, не очень, о чем Димка ей намекнул спросонья. Подруге, видимо, нужен был лишь предлог, чтобы вот так расстаться, и она им с удовольствием воспользовалась. Ты меня в домработнице записал, сам возьми и уберись, а то сутками дома нет, а как появляешься, сидишь за своим долбанным экраном. Вбивала она гвозди один за другим в гроб их отношений. Зачем я только с тобой связалась? Этот вопрос вообще-то нужно было задать в самом начале знакомства. Дима ей об этом сказал и завалился спать дальше, не обращая внимания на шум. Может, он и сидел за компом, и чаще, чем надо, но уж точно не вчера. С очередного дежурства вернулся, когда уже светало. Работа у него была не хуже, чем у других, только вот график подводил, но молодой человек считал, что тут он совершенно не виноват, не менять же профессию ради очередной подружки. Это еще долго продержалось, доброго ей пути куда подальше, а ему, Димке, сна, крепкого и приятного. Так что уже через дрему он почувствовал, как в лицо попали ключи, отцарапав щеку, потом дверь на первом этаже громыхнула прощально, и одиночество пришло в его жизнь. Ненадолго, почти сразу зазвонил телефон. Сначала он завибрировал, Димка подумал, что девушка свое решение поменяла, и ему придется распаковывать ее вещи и готовить завтрак на двоих, но нет, к счастью, это был один из его начальников. «Дмитрий Сергеевич», — строго сказал он, — «ты не спишь, идите в жопу, господин Самойлов, у меня выходной», — вежливо ответил Дмитрий Сергеевич и нажал на красный кружок. Телефон зазвонил снова. После того, как Герман Натанович четвертый раз сыграл на смартфоне «Богемскую рапсодию», парень понял, что просто так господин Самойлов не сдастся. Направление не изменилось, предупредил он сразу. «Новости знаешь, в Гватемале волнение на расовой почве», – доложил Димка. «Индекс доллара падает, опять ФРС печатный станок включила, падла. И в Сочи, наводнение, смыло мост через Енисей. Смешно. Ты здоров?» – это был вопрос с подковыркой. «Скажет, что нет, и шеф узнает, что он соврал, а Самойлов обязательно узнает, потому что врач, и не видать больше Димке ни подработки, ни нормального графика на основной работе. Скажет да, придется вылезать из кровати и готовить завтрак. Завтрак лучше, чем голодные вечера без интернета, света и газа», поэтому он ответил утвердительно. «Молодец, а ведь мог бы обмануть начальство. На смену сегодня выходишь, некому больше». Целые сутки отдежурил, Натаныч, парень подавил зевок, «будь человеком, суббота ведь, шаббат». «Понимаю», начальник даже сочувствия в голосе добавил, «гад, но кроме тебя из наших некому. Фельдшер в машине обязан быть, сам знаешь. А Федя?» «На рыбалку Федя умотал, будет только к вечеру, телефон недоступен». «Понятно, значит, Федор запил, рыбы в их доме сроду не водилось, даже магазинной». «Василич», не сдавался Димка. Петр Васильевич был врачом-лаборантом, но работы среднего медперсонала не чурался. «Заболел Василич, сердце пошаливает, годы преклонные. Или хочешь пожилого человека в гроб вогнать?» И в мыслях не было. «Вот и молодец. Виталик за тобой подъедет через час-полтора. Отправляйтесь к Нефедову. Знаешь такого? Жил у них в городе старичок, скромный и неприметный, бывший ответственный работник. В 90-х и начале 2000-х шалил сильно в пределах области, но потом успокоился, даже депутатствовал одно время. Неужели помер? Дочь сегодня утром нашла. Повесился». «Да ну», удивился Димка, «чтобы такой человек, как Нефедов, с жизнью счеты свел, должно было что-то уж больно экстраординарное произойти. Баранки гну, из-за чего такая спешка? Клиенты Самойлова обычно уже никуда не торопились. Дима, родной ты мой человек, не тупи». Участковый уже все осмотрел и протокол составил, родственники плачут и готовы платить, лишь бы от тела избавиться. «Пятерку получишь, дел на 2 часа. Тебе позвонил первому, смотри сам, желающих много, и не только на этот раз, а вообще, если ты такой ленивый. Уже выхожу, тут же согласился парень. Дай тебе Ктулху, Натаныч, здоровья и счастья в личной жизни, и деток побольше. Герман выругался и отключился, а Димка отправился собираться. Герман Натанович Самойлов работал заместителем главного врача муниципальной больницы и одновременно начальником подотделения, проще говоря, морга. Его жена одно время трудилась в мэрии, а потом возглавила городское ритуальное бюро. Судя по тому, что ездила дамочка на роскошном внедорожнике и на простых смертных смотрела очень свысока, дело это, несмотря на утвержденные городом расценки, было очень прибыльное. Остальным доставались сущие крохи, такие, как Нефедов, попадались редко, народ в городе был небогатый и экономил на всем, в том числе и на покойниках. Совали фельдшеру кто 300, кто 500 рублей, но и это были деньги, как говорится, одна старушка, рубль, а десяток, уже червонец. Пока чайник закипал, Димка набрал Виталика, водителя скорой, тот тоже не горел желанием ехать за усопшим в свой законный выходной, но обещал за парнем заскочить, как только завтрак доест, то есть часа через два, не раньше. На жизнь и смерть водитель смотрел философски. «Не Федову торопиться некуда», — сказал Виталик, — «а нам тем более. Пусть Герман волну-то не гонит, я уже дочке Жмурика позвонил и договорился, у нее все равно свои дела, сходит на рынок, в парикмахерскую, а к 12 подойдет. Деваться-то ей все равно некуда, машина у нас одна, а не хочет, вон, пусть из областной вызывает». Как раз к понедельнику появится. Все, Димас, мне тут жена яичню принесла, отбой. Фоном послышался шлепок и женский смех, а потом Виталик отрубился. Только Димка уселся за стол, намазывая хлеб плавленным сыром, раздался звонок, теперь уже в дверь, точнее в калитку. Камера передала изображение женщины и мужчины в строгих темных костюмах. Такие в их краях носили или работники прокуратуры, или выжившие свидетели Иеговы. Куприн Дмитрий Сергеевич здесь проживает. Женщина чуть наклонилась к микрофону, ее спутник стоял поодаль, держа в руках черный чемоданчик. Дмитрий Сергеевич кивнул, словно они могли его видеть, и нажал на кнопку. Удобная штука, раньше приходилось через весь огород к воротам идти, встречать гостей, а сейчас раз, и готово, входи кто хочешь. Эта парочка хотела, они прошли по дорожке и переступили порог дома. Нотариус Васнецова. Женщина остановилась в прихожей, а это адвокат Зинченко, из компании Коган, Лимфельд и партнеры. Вы Куприн? Пришлось Димке еще раз кивнуть и пригласить гостей в комнату. От кофе женщина отказалась, а Зинченко, застенчиво улыбаясь, попросил покрепче и с тремя ложками сахара. И только когда все это оказалось перед ним, раскрыл чемоданчик, вытащил тонкую папку и картонную коробку. «Позвольте паспорт», — попросил он, терпеливо подождал, пока Димка сходит за документом, и тщательно сверил данные со своими записями. На бумагах, которые он достал и с которыми сверялся, стояли выдавленные печати, с одной из них свисала синяя ленточка с изображением британского флага. «Все верно», — Зинченко посмотрел на Васнецову и кивнул. «Вы, Дмитрий Сергеевич, являетесь наследником Куприна Афанасия Львовича, скончавшегося в Мельбурне 15 февраля этого года. На вас составлено отдельное завещание. Вот, ознакомьтесь». В руки парню сунули бумагу на английском языке, к ней был приложен перевод на русский. Ничего особенного в этом завещании не было, один Куприн оставлял другому, своему правнуку, живущему в России, сувенирную монету из золота 999 и краткой пробы, с условием отказа от остальной части наследства. От чего отказываюсь? Димка полюбовался на штамп апостиля. Дом в районе Паркдейл, две машины и катер, пенсионный счет. Зинченко протянул ему фотографию, на ней бодрый старичок позировал с огромной рыбиной. «Если вдруг решите судиться, нужно будет лететь в Австралию или нанимать здесь поверенных. Основное имущество ваш прадед перевел в фонд, до него при всем желании не дотянуться, а вот прямое наследство делится между всеми живыми потомками, там почти на 3 миллиона долларов, конечно, австралийских, ваша доля, если за нее бороться, 1050, не густо. Наследников много, помимо вашего деда, у господина Куприна в Австралии было четверо детей и 15 внуков. Правнуков пока трое, но они постоянно прибывают, в мае должен четвертый родиться. Шансов выиграть дело почти никаких, потому что завещание составлено по всей форме, а отказ – чистая формальность. Если не верите, все это будет в соглашении, которое вы подпишете». И он протянул тонкую прозрачную папку, в которой лежали 20 листов мелким текстом. Димка ее даже листать не стал, потому что находился в легком охренении. Афанасий Куприн и вправду был его прадедом. Он родился в 14-м году прошлого века, служил в милиции, в 42-м ушел на войну и там же погиб в 45-м, за месяц до победы. На его могилу в Калининградской области дед Дмитрия ездил регулярно, и его самого один раз с собой взял, черный обелиск с именами павших бойцов, и среди них старший лейтенант Афанасий Львович Куприн. Сохранились и орден Красного Знамени, и две медали за отвагу, и орден Славы второй степени. Их деду передали в Министерстве внутренних дел во время перестройки. Вот только личное дело отказались показывать, сославшись на режим секретности. «Хорошо», — Димка кивнул, — «медаль так медаль, жаль, конечно, что старик такой сволочью оказался, мог бы с сыном связаться». Дед помер, думая, что отца в живых нет, а тот на катере по океану в это время рассекал, тунца ловил, гад. «Ну вот и отлично», — Зинченко расцвел, пододвинул бумаги Васнецовой. Та внимательно еще раз прочитала, паспорт наследника разглядывала так, словно он был поддельный, потребовала свидетельства о рождении и его тоже изучила вплоть до состава бумаги и водяных знаков. Здесь, ткнула она изящным пальчиком в свободное место на завещании, подпись, число прописью, расшифровка и надпись «Вступаю в наследство добровольно» и отпечаток большого пальца правой руки, пожалуйста. Димка сделал все, как она просила, вытер краску с пальца салфеткой. Пока нотариус заверяла его подпись, достав штемпели и печать, Зинченко раскрыл коробку и вытащил оттуда обычный целлофановый пакетик, в котором лежал желтый кругляш. На якобы золотой монете с одной стороны был выдавлен круг, унизанный выпуклыми бусинами, каждая из которых линией соединялась с двумя другими, образуя сложный вписанный многоугольник. По контуру шла надпись на непонятном языке, а с другой – четыре одинаковые закорючки, две короткие параллельные линии, а между ними заусенец. Об него молодой человек и поранился, сразу не заметив, капелька крови упала на завещание. Ничего страшного, Зинченко, казалось, даже обрадовался, этот экземпляр остается нам, а у вас, все документы в электронном виде. Вот планшет, введете код из конверта, и можете пользоваться. На планшете есть обращение покойного лично к вам, Дмитрий, рекомендую просмотреть. Точнее, наследодатель рекомендовал настоятельно. Он встал, потянул за собой нотариуса Васнецову, и они быстрым шагом, чуть ли не бегом, выскочили сначала из дома, а потом из калитки, запрыгнули в черный внедорожник и умчались прочь. Если бы не бессонная ночь и весь этот сюр со внезапно ожившим прадедом, Димка наверняка понял бы, что все это выглядит подозрительно и неестественно. Юристы из гостей были, как из него самого балерина, на законников он насмотрелся, где покойники, там и они. Но единственное, что молодого человека занимало, так это то, что до приезда Виталика оставалось больше часа, он уже поел и может вздремнуть. Медаль так и осталась валяться на столе рядом с нераспечатанным конвертом и планшетом. Проснулся парень ровно через час от звонка напарника, тот приехал на 10 минут раньше. На дорожке к калитке Димка чуть было не наступил на раздавленную кем-то собачью какашку. Эта соседская шавка постаралась, как не заделывай забор, всегда найдет лаз. Мелкая тварь, соплей перешибешь, но гадила как носорог. Пригляделся, отпечаток на коричневой лепешке вроде бы совпадал с подошвой кроссовок его теперь уже бывшей, так что кое-какое моральное удовлетворение он получил. Машина стояла за воротами, Виталик курил возле двери, при виде Димки отшвырнул сигарету и полез за руль. Вид у напарника был помятый, до дома покойного ехать было рукой подать. По дороге парень набрал отчима. «К Нефедову?» – спросил майор полиции. «Наши уже закончили, работы там немного было, старик предсмертную записку оставил, причин подозревать кого-то в убийстве нет, так что можете забирать спокойно». «Да, молодец, что позвонил, мать тебе даю». Мать отобрала трубку у мужа. «Димочка, тетя Света приедет во вторник, не утруждая себя вопросами о здоровье и делах», — сказала она. «Ее младшая дочка Вика собирается поступать в институт, поживут у тебя до майских праздников, сходит на день открытых дверей. Ты ведь не против?» Последний вопрос был риторическим. Если бы Димка был против, то материнское проклятие не заставило себя ждать, а тетя Света все равно уже купила билеты на поезд. «Значит, послезавтра в гостевую спальню на первом этаже заедут чужие для него люди, после чего Димке в очередной раз попеняют, что другие молодые люди стремятся получить высшее образование, а отдельно взятый оболтус 25 лет, нет, чужие, потому что Светлану Вадимовну тетя Димка назвал бы с большой натяжкой, она была двоюродной сестрой нынешнего мужа матери, Леонида Петровича, и по всему ей бы поселиться в их просторной трехкомнатной квартире в девятиэтажке, но тетя Света жену своего родственника, Димкину мать, на дух не переваривала, а вот с Димкиной бабушкой, пока та была еще жива, была очень дружна и считала, что эта дружба перешла к нему по наследству вместе с недвижимостью. Чего батя говорит? Виталик крутанул руль, заезжая в ворота, и затормозил у подъезда. Сейчас сам увидишь. Бывший бандит, ветеран труда и депутат жил в кирпичном десятиэтажном доме в Царском селе. Так называли новый район для богатых. Дом ощетинился кондиционерами и спутниковыми тарелками, отгородился от плебеев высоким металлическим забором и охранником в вестибюле. Виталик припарковал «Газель» между двумя внедорожниками, уткнулся в смартфон. Он так всегда делал. Сначала фельдшер составлял справку, осматривал умершего, и только потом этот лентяй шел помогать. Нефедов умер аккуратно, подстелив под люстру, на которой он повесился, полиэтиленовую пленку, чтобы ковер не запачкать. Тело уже сняли, и оно лежало на куске такой же пленки посреди комнаты. Безутешная дочь покойного перебирала вещи и зорко следила, чтобы Димка не прихватил чего-нибудь из наследства. Полиция все документы оформила, осталось только вписать предварительную причину смерти, асфиксия, она же удушение, и позвать Виталика. Водитель привез каталку, вдвоем они засунули тело в мешок, вывезли по пандусу, загрузили в машину, и уже через 30 минут в патологоанатомическом отделении лежал труп, а у Димки в кармане бумажка с изображением памятника графу Муравьеву Амурскому работы опекушина. Самойлов никогда с оплатой не тянул и не обманывал, за это его любили и ценили. И еще за то, что дармовой спирт разрешал домой брать, сам-то он глушил его на работе, неразбавленным, пока жена не видела. До понедельника, попрощался молодой человек, в субботу и воскресенье выходили другие смены, младший и средний медперсонал работал сутки через двое, так и дежурство закрывали, и полторы-две ставки получали, а то и больше. Так что у Димки впереди были два неполных дня отдыха, которые он собирался потратить на что-то полезное, например, на сон или занятия спортом. Молодой человек так и сделал, включил приставку, взял джойстик, наделал бутербродов с колбасой и сыром, бутылку кефира поставил рядом с банками газировки, чтобы здоровая пища тоже присутствовала, и дал себе клятву, в 9 вечера лечь в кровать. И ведь не соврал почти самому себе, еще даже светать не начало, когда молодой человек уже спал сладким сном. До планшета он в этот день так и не добрался. 3. Сторона 2. 13 апреля, понедельник. Я вышел из больницы в половине 11-го, честно говоря, даже драться ни с кем не пришлось, на лицах врачей было написано облегчение, когда я им сообщил о желании выписаться. Первый квест завершил, получив прибавку к здоровью, не очень большую, состояние было, словно помер, а потом неправильно воскрес, и Лут заполучил, настоящий советский паспорт. На обложке красной книжицы красовался герб СССР, выдавленный золотой краской, на первой странице, над номером и серией, было написано имя, на второй дата рождения и место, город Омск, место выдачи, город Устинов, на третьей, фотография с аккуратной прической и с галстуком. Жил Соболев на улице Столетия Революции в доме 23, на других страницах нашлись штамп о разводе с Соболевой Ириной Викторовной двухлетней давности, запись о дочери 2010 года рождения, Соболевой Елене Николаевне, и штамп военного комиссариата об увольнении в запас. Ролевые игры я любил только в сексе, и то, в меру, на компьютере одни стрелялки стояли, там не надо вживаться в чужой мир, достаточно разнести его к чертовой матери вместе с обитателями. Но на этот раз, похоже, меня именно в ролевую игру забросило. С охренительной степенью детализации, я не просто чувствовал себя в теле другого человека, я и был этим человеком. Игра делала все, чтобы я почувствовал себя живым и настоящим. От одежды Соболева несло кисловатым запахом, волосы скатались в комья, грязь и пятна были везде, их наляпали на одежду в хаотичном порядке совсем недавно. На ботинках виднелись странные бурые потеки, словно кровь засохла, я надеялся, что это просто цвет совпал. Погода стояла холодная, пришлось застегнуть пиджак на две оставшиеся пуговицы, но это не спасало. Персонаж мне достался дохлый, да еще и с прицепом, а игровой мир очень реалистичный, но без кнопки выхода. Никакого игрового меню, как я не пытался прищуриться, или нажать левой рукой на правую, или войти в медитативное состояние. Так что игра мне это категорически не нравилась. Промелькнула мысль, а вдруг все взаправду, но тотчас ушла, перенос сознания, как бы это фантастически ни звучало, неизбежно бы повлек раздвоение личности, а его я не ощущал, потому что свою настоящую жизнь я помнил отлично, вплоть до момента, когда отправился спать в воскресенье после полуночи, а про Соболева Николая Павловича, 43 лет от роду, не знал ничего, кроме того, что было написано в паспорте. Что интересно, Соболева в городке узнавали многие, персонажи, населявшие игровой мир, со мной здоровались, я все ждал, что кто-нибудь подойдет и предложит наколоть дров или натаскать воды, но нет, никому не было дела до нового игрока. Дорогу к дому я узнал у медсестры в приемном покое, та скривилась, выдала реплику об алкашах, пропивших последнюю память, но нарисовала на тетрадном листе в клеточку маршрут, карту, еще один игровой предмет, а врач обещал мне третий, больничный лист, но только после того, как я приду к своему доктору в пятницу. Улица Столетия начиналась от Дома культуры, стоящего на улице Победы, и шла до Кустарной, мимо пруда. 23-й дом стоял по левой стороне, трехэтажный из красного кирпича, на два подъезда, рядом высилась 16-этажка, к ней был пристроен одноэтажный магазин, возле которого стояла небольшая очередь. «Колян!» – заорал кто-то. «Стой, Чумичка!» Поначалу я на свой счет этот выкрик не принял, но толстенький невысокий мужчина средних лет с обширной лысиной и толстым сизым носом, отделившись от очереди, направлялся в мою сторону. 100 лет не виделись, а тут слушок пошел, что ты помер, радостно сообщил он, подойдя почти вплотную и ткнув палец с обгрызенным грязным ногтем мне в грудь. Пошли, мужики ждут, трубы горят, поминать собрались, а ты вон какой живой. Сейчас вмажем по 166,6 в периоде за здоровье. У Макара вяленый лещ с собой, жирный что моя жена. Колян, рыбка, просто зашибись, пальчики оближешь. Идти никуда не хотелось, даже за вяленым лещом и даже если меня там ждал очередной квест. Нельзя мне, кое-как нашелся я, врач сказал, если выпью, все, кранты, снова помру. Вот те раз, искренне огорчился пузатый, ты и впрямь выглядишь не очень. Лады, дай треху, а то нам на пузырь не хватает, на тебя надеялись. Ёшки-матрёшки, логики в этом не было никакой, разве можно надеяться на человека, который помер, но я пошарил в чужом кармане, выудил кошелек. Там лежала игровая валюта, советский красный червонец, две желтые бумажки по рублю и немного мелочи в отделении с кнопкой. Держи, больше нет, протянул алкашу 2 рубля. Колян, ты во, человечище, мужик показал большой палец, да мы за твое здоровье упьемся, не переживай, чего? Правда нельзя, месяц как минимум. Алкаш только головой покачал, горестно вздохнул и побежал к своим. Очередь заглотила его, как кит мелкую рыбешку. Для местных я, Николай Соболев, напомнил сам себе. Здесь только так и не иначе. Провести всю игру в сумасшедшем доме, а в сеттинге про Советский Союз наверняка такое имелся, без возможности выхода в реальный мир я не хотел. Дорожку к дому асфальтировали недавно, но все равно во многих местах грунт осел, набирая лужи, пришлось петлять к подъезду. Жил Соболев в квартире с номером 1, значит, первый подъезд, первый этаж. Я пошарил в карманах, пытаясь найти ключ, его не было. Дверь подъезда открылась со скрипом, к площадке первого этажа вела лестница в 8 ступеней, левая дверь была распахнута. Оттуда показалась мужская спина в майке-алкоголичке, потом, все тело, держащее в руках край стола. Я понял, что Соболева, то есть теперь меня, грабит. В столе, который сейчас перемещался из одной локации в другую, должны были лежать ампулы. О них говорила женщина в белом халате. Эликсир здоровья, он же витамин в 12. Грабитель как раз остановился передохнуть, загородив столом проход в квартиру, и мне не пришло на ум ничего другого, как врезать ему ногой по заднице. Мужик ойкнул, обернулся, увидел Соболева и побледнел. «Ты чего, Палыч?» – просипел он. «Живой? Мебель обратно занеси». Я внимательнее присмотрелся к очередному персонажу, тот был моложе, выше Соболева на полголовы и крупнее, дверь в квартиру напротив по лестничной клетке была тоже распахнута, но оттуда ничего не выносили. А то что, предполагаемый сосед начал приходить в себя, а вместе с этим возвращалась и наглость. «Полицию вызову», — спокойно сказал я, — «раз уж эта игра заточена на социальное взаимодействие, надо соответствовать». Но на всякий случай посмотрел вокруг, вдруг где-то припрятаны дробовик или бензопила. Видимо, ответ был неожиданным, и первоначальный Соболев себя так не вел, потому что в глазах соседа колыхнулось недоумение, а потом он сник. «Да ты чего, Палыч, я ж для сохранности», — нашелся он, заталкивая стол обратно в прихожую. «Сам знаешь, народ какой, как узнает, что ты помер, так вынесет все подчистую». Пока он возвращал имущество на место, я огляделся и оценил дизайнерскую работу на твердую тройку, интерьер в жилище алкаша подкачал. Обои были достаточно свежими, на полу лежал плотный незатертый линолеум, с потолка на шнуре свисал плетеный абажур. Сдвоенные двери санузла, проем, ведущий, видимо, на кухню, и покрашенная белым дверь в комнату тоже выглядели опрятно. Дверь была закрыта, там явно кто-то что-то передвигал. Грабитель стрельнул глазами и приоткрыл рот, чтобы предупредить подельника, но тут створка распахнулась, и оттуда появилась коренастая женщина. Меня она из-за широкой спины соседа не видела. В шкаф упрятал, скотина, еле нашла, она трясла зажатым в руке узелком, сделанным из носового платка, все нищим прикидывался, жмотничал до получки занять, а у самого денег куры не клюют. «Ты чего стоишь? Участковый через час придет описывать имущество. Давай шевелись, еще телевизор тащите, кресло. Со сберкнижкой-то чего делать? Такие деньжищи пропадут зазря. Может, в сберкассе сговориться?» «Так это, Любань», — сосед замялся. Я подошел к женщине вплотную, вырвал узелок. Любаня сделалась белой как мел, а села на пол и только рот разевала и глазами хлопала, но в находку вцепилась так, что еле вытащил. Вроде как силу прокачал. «Ты это, мы ж думали, что помер, а покойникам зачем?» — попытался оправдаться мужчина. «Эй, Любка, что с тобой?» Сердце прихватило, женщина поднялась, потянулась руками к узелку, плюнула. «Сволочь, даже помереть не можешь нормально, алкаш проклятый, чтоб ты сдох, опять от тебя житья не будет, скотина». Выпроводил соседей, уселся на край стола, пытаясь собрать мысли в кучку, потом спохватился, открыл ящик. Ампулы, как незнакомка и сказала, лежали на месте, только не три, а две коробки, значит, соседи решили еще и лекарство себе забрать. Вышел на площадку, постучал в соседскую дверь. Послышалось шебуршание, но никто не открыл. Я постучал еще раз, потом саданул по двери ногой, чуть не сломав большой палец. Только после этого она распахнулась, в проеме стояла Люба. Она швырнула мне большой узел. «Подавись, скотина. Эликсир где? То есть ампулы. К черту иди, наркоман проклятый. Совсем мозги свои пропил, нет больше ничего». Дверь захлопнулась у меня перед носом. По лицу соседки было понятно, что больше она ничего не отдаст. Я прошел к Соболеву в квартиру, закрыл дверь на задвижку, развязал большой узел. Там лежали ложки с вилками, наволочки и одежда, все, почти новое. «Ну и перс мне достался, даже украсть толком нечего», — сказал сам себе. Уровень сложности игры, на мой взгляд, был невысоким, и очень не хватало оружия, а может и есть чего. В маленьком узелке лежали сберкнижка, военный билет офицера запаса, запечатанная пачка пятирублевок, орден Ленина и три красного знамени, медаль 100 лет вооруженным силам СССР и золотой значок в виде ракеты с номером 512. Соболев был уволен в запас год назад в звании майора, фотография в военнике точь-в-точь повторяла такую же в паспорте. Сберкнижка тоже не вязалась с образом опустившегося синяка. Весь этот год каждый месяц Соболеву приходили 450 рублей, и всего на книжке накопилось больше 5000. Я пока не знал игровых цен, но судя по тому, что на водку хватало 3 рублей, 1000 была большой суммой, опять, тем более. «Инструкция», — напомнил сам себе, — «за холодильником». Убрал ценности в ящик стола, оставив его в прихожей, и пошел искать ценные указания от игрового бота. Кухня была маленькая и аккуратной. Несколько шкафов из ДСП, мойка с капающим краном, деревянный стол без скатерти и 4 мягких табурета. Новый с виду холодильник был открыт и внутри совершенно пуст. То ли Соболев ничего не ел, только пил, то ли сердобольные соседи все выгребли подчистую. Я закрыл дверцу, примерился и отодвинул агрегат. За холодильником ничего не оказалось, а вот под ним на полу лежал лист бумаги с текстом, аккуратно написанным от руки округлым почерком. «Дмитрий Сергеевич, Надеюсь, вы прочитали правила на носителе, которые вам передали. Тщательно их соблюдайте. Придерживайтесь рекомендаций. Первое. Синхронизация проходит с 3 до 4 утра в воскресенье каждую неделю. Постарайтесь в это время быть в кровати. Присутствие посторонних крайне нежелательно. Второе. Вы выбрали произвольное распределение единиц взаимодействия. Координаторы определили оптимальный вариант. Отказ от него означает отказ от участия в программе. Постарайтесь не выдать себя до изучения прошлого оболочки. Внимательно отнеситесь к окружению. Не конфликтуйте. Не пытайтесь убедить себя, что это игра. Так вы совершите типичную ошибку новичков, за которой последуют фатальные ошибки и исключения из программы. Выбранная схема лечения предусматривает, что вы будете делать внутривенные инъекции самостоятельно. Придерживайтесь схемы, по один ампуле один раз в сутки, с 10 до 14 часов, 5 дней подряд, и по один ампуле перед каждой синхронизацией, минимум 5, максимум 25. Перерыв между первыми уколами должен быть не больше 26 часов и не меньше 22. Помните, только полный курс может полностью восстановить вашу оболочку, сделать ее максимально здоровой и работоспособной. Ваш уровень участия – 1 из 104-975 единиц удержано. Подбор оболочки – 8400. Информация о прошлом оболочке – нет, 0. Уровень реальности – 10 000. Уровень безопасности – 9 000. Сопровождение на другой стороне – 12 000. Лечение – с учетом состояния оболочки, 24 000. Оплата синхронизации на 1600 недель, исходя из срока дожития, 40 000. Остаток, 1575 единиц. Я сложил листок в четверо, засунул в карман пиджака, висящего в шкафу, сел в продавленное кресло и задумался. Первое, это определенно не сон. Все сновидения, какими бы реалистичными они ни казались, на самом деле всего лишь обрывки разных сцен, хаотично сменяющих одна другую, и органы чувств во сне так не работают. Возможно, я сейчас лежу в коме, там глюки совсем другие, но люди обычно описывали в таких случаях операционную, или себя и врачей, или полеты в тоннель, и никто не упоминал, что переселился на время в тело вонючего алканавта. Если предположить, что существует технология, которая позволяет человеку чувствовать себя другим в игре, а степень погружения здесь была фантастической, то почему бы не предположить, что существует технология, способная переносить сознание? Это мне пытались намекнуть в записке под холодильником. Верить или не верить – отдельный вопрос. Я скорее склонялся к тому, что оказался в игре или какой-то симуляции реальности. «А если это взаправду?» – спросил внутренний голос. «Взаправду» значило – что сейчас на месте Дмитрия Куприна готовит обед на моей кухне алкаш-майор, и этот вариант мне не нравился категорически. Дмитрий Куприн был здоровым молодым человеком и совершенно не хотел, чтобы его, то есть мое тело, испортили. Правда, были и другие слова, более оптимистичные, хоть и неприятные. Например, оболочка. Словно взяли какой-то секонд-хенд, и в него меня обредили. Нет, против секонд-хенда я ничего не имел. Моя мать торговала такими вещами в собственном магазине полуподвале, привозя их тюками из Петербурга, но там хоть выбрать можно было что-то приличное, а здесь мне достался явный неликвид. Не мудрено, что стоил он дешевле лечения, хотя, на мой взгляд, за такое могли бы и приплатить. Даже со своим прерванным посредине высшим образованием я понимал, что этот Соболев не жилец, желтушные глаза, боль в подреберье, одышка, неровный сердечный ритм, периодически накатывающие головокружение и мутные пятна перед глазами вперемешку со сгустками крови. У этого майора были все шансы откинуться в любой момент. То, что его, то есть меня, выпустили из больницы, иначе как желанием, чтобы пациент сдох где-нибудь в другом месте, я объяснить не мог. Забавно, но я начинал думать об этом мире и самой возможности синхронизации сознаний как о чем-то реальном. Когда работаешь с мертвыми людьми, поневоле начинаешь смотреть на жизнь и смерть философски, а главное, не торопиться, потому что все в этой жизни временно. Вот и сейчас я решил не гнать волну, не бегать по окрестностям с холодным оружием, а сделать так, как написано на листе бумаги, дождаться выходных и уже там хоть что-то выяснить. Начать играть никогда не поздно, жить, тут уж как повезет. В дверь позвонили, подумал было, что это соседку заела совесть, заложенная в ее характер разработчиками, и она принесла обратно еду и игровую наркоту, но нет, на площадке стоял мой новый знакомый из очереди, а позади него маячили еще двое синяков. Колян, мужик, сделал попытку меня отпихнуть и пройти в прихожую, в руке он держал бутылку с зеленой этикеткой, на улице холодно, мы к тебе, давай раздавим сейчас пузырь за твое здоровье, ты уж извини, столичная закончилась, только московская осталась, закусь найдется. Я отступил, троица ввалилась в квартиру, увидев пустой холодильник, мужик присвистнул. Придется так пить, заявил он, а это уже алкоголизм. Ты, Колян, иногда продукты-то покупай, без еды язва появится. Участковый появится, я кивнул на часы, которые показывали половину одиннадцатого, вот-вот. Зачем, оторопел незваный гость. Мне откуда знать, соседи сказали. Бойко, что ли, мелит языком, когда не просит, а жена его вообще как помело, все сплетни с округи собирает. Ладно, раз закуси нет, пойдем. Мужик ногой задвинул табурет обратно. Бывай, Колян, будь другом, дай еще чуток мелочи, сырок купим и хлеба, а то на пустой желудок не дело, мы ж гомо-сапиенс, а не животные какие. Я выгреб мелочи с кошелька, ссыпал в ладонь. Ногти у попрошайки были обкусаны, с чернотой, а мои почему-то аккуратно подстрижены. С мелочью расстался легко, по сути, деньги-то не мои, а этот алкаш мог стать источником информации. Ты на работу выходишь, или на больничном? Спросил он. На работу, мужики, идем. Ты, Колян, лечись, выглядишь хреново, и продукты купи, кореша пришли тебя проведать, а поляну-то накрыть нечем. Нехорошо, не по-людски это. Синяк вышел, двое собутыльников последовали за ним, за все это время они не проронили ни слова и вообще двигались как зомби. Запоздало подумал, что за деньги алкашня могла бы мебель в комнату занести, пришлось это делать самому. Стол был массивный, из дерева, с толстыми ножками и сукном на столешнице, явно откуда-то из далекого прошлого. Весил он, наверное, килограммов 100, на линолеуме появились новые борозды, пока я его двигал. Судя по следам, раньше он стоял у окна, но я через всю комнату переть тяжесть не хотел, оставил у двери. Кроме стола, моего персонажа наградили лакированным трехстворчатым шкафом с зеркалом, кроватью с тумбочкой и телевизором. У меня такой в гараже пылился. Выпуклый экран и ручка-переключатель. Только у этого сбоку была еще какая-то коробочка прикреплена. На телевизоре стоял телефонный аппарат, от него к коробочке шел провод, рядом в рамке фотография. Относительно молодой Соболев в военной форме с девочкой лет 9 или 10, на Красной площади. Достал еще раз военник, сравнил, за те несколько лет Соболев почти не изменился, зато в последний год сдал, судя по отражению в зеркале, очень сильно. В войсках он служил элитных, военно-воздушных, ни больше, ни меньше. Был Соболев летчиком-испытателем, и судя по наградам, очень даже заслуженным. Участковый заявился, когда я собрался выйти за продуктами, а заодно и шприцов на весь курс прикупить. Ни карточек, ни смартфона я не нашел, оставалось десятка в кошельке и нераспечатанная пачка, которую я подумывал отнести в банк, уж очень народец здесь водился ушлый. У Соболева в тумбочке хранилась только одна упаковка из 5 шприцов, еще там лежали Кингс-РВ, противорадиационная аптечка, куча простых лекарств по мелочи и противогаз в нижнем отделении. Нашлась и бутылочка салицилового спирта с комком ваты, для обеззараживания сойдет. Пожилой лейтенант постучал в дверь, зашел, стоило мне открыть, и сразу проследовал на кухню. «Ну что с тобой опять не так, Соболев?» «Так и знал, что сорвешься», — вздохнул он, выкладывая на стол планшет. «Не командирскую папку, в которой военные любят носить секретные карты, а полиция — бланки протоколов. Самый настоящий, с плоским экраном, только очень толстый, на книжку похожий». Лейтенант говорил с заметным акцентом, голос у него был сочный и глубокий. «Ну чего молчишь, я с понятыми шел, квартиру описывать, а ты тут живой и здоровый, хорошо из больницы позвонили. Они, дескать, до сегодняшнего утра не были уверены, что ты оклемаешься». На черно-белом экране появился бланк протокола, а в руках у участкового карандаш, наверное, непростой, потому что писал он им прямо на планшете, укоризненно покачивая головой, а потом пододвинул мне девайс. «Читай». Я пробежал глазами текст. Вроде все правильно там было написано, произошла врачебная ошибка, в результате которой в милицию ушли сведения о покойнике Соболеве, и представитель милиции лейтенант Гаспарян личность мою вновь установил и выяснил, что я жив. Только в глазах милиционера читалось, что обстоятельству этому он не рад. И я тоже, кстати, как расписывался Соболев, я не знал, но подумал, что это может быть важно. В больнице просто закорючку поставил, там все так пишут, здесь такое могло не прокатить. Ты, товарищ лейтенант, не торопись, сначала паспорт проверь, для порядка. Гаспарян спорить не стал, небрежно полистал красную книжицу, посмотрел на меня, склонив большой висячий нос набок, и я кое-как скопировал росчерк с первой страницы, приложил указательный палец к квадратику в левом нижнем углу. «Руки дрожат», — сказал на всякий случай. На экране появился значок песчаных часов, который через несколько секунд поменялся на зеленую галочку. Мы надеялись, вдруг прорвало лейтенанта, что к нам в город приедет покоритель космоса, герой и просто хороший человек, а получился еще один ханурик. Может, то, что произошло, заставит тебя задуматься. И, Соболев, ты уж завтра на работу выйди, будь ласков, хоть у подъездов подмети, а то не дом, а свинарник, все бычками закидали, я на больничном. А если в доме свиньи живут, то хоть убирай, хоть не убирай, лучше не будет. Думал на совесть твою надавить, но ты ее пропил. Лейтенант поднялся, аккуратно задвинул табурет под стол. До свидания, гражданин Соболев. За копией протокола придете в отделение. И ушел. Хотел я было ему на вороватых соседей пожаловаться, но в последний момент не стал. Не знаю, как с советской милицией, а с нашей полицией в такие игры лучше не играть. В результате сам можешь виноватым оказаться. Не думаю, что они уж очень разные. На часах стрелка приближалась к полудню. Идти уже никуда не хотелось. Чувство голода исчезло, наоборот, появились тошнота и отрыжка с тонкими нотками ацетона. Я вытащил шприц, намылил руки и место укола, мыло у Соболева было коричневое, по запаху, хозяйственное, такое у нас в больнице любили. Постучал по локтевой ямке, протер кожу спиртовым раствором, нацепил иглу на шприц, втянул бесцветную жидкость из ампулы, перетянул руку найденным в шкафу галстуком, примерился, зазвонил телефон. Противная трель чуть было все не испортила, и так руки тряслись, а тут еще лишний раздражитель. Пытаясь не обращать внимания на дребезжащую трубку, выдавил одну каплю, капнул себе на язык. Если здесь все по-настоящему, и эта женщина хотела меня обмануть, подсунув вместо нужного лекарства какой-нибудь яд, в вену его колоть не стоило, верный способ снова отправить это тело в морг. Телефон отзвонил, подождал с минуту и забринчал снова. Я как был, со шприцом, с галстуком на руке и засученным рукавом, снял трубку, на которой с обратной стороны обнаружился маленький экранчик. Он пульсировал красным цветом, а на засветившемся экране телевизора появилась женщина, молодая и привлекательная, с обесцвеченными волосами. Она сидела в кожаном кресле и смотрела прямо перед собой. «Соболев», — сказала она, брезгливо сморщившись, отчего лицо ее стало неприятным и сильно состарилось, «ты уже колешься, поздравляю». «Спасибо, на всякий случай поблагодарил я, не поясничай, у Леночки был вчера день рождения, а ты опять пропал, не поздравил ее, и теперь я вижу, почему, не звони нам», и отключилась. Язык не онемел, хуже мне не стало, субстанция на вкус была никакой, и я решился, сильно сжал кулак, воткнул иглу в вену и медленно ввел кубик раствора. Это был точно не витамин В12, подействовало практически сразу, накатило чувство эйфории, боль и тошнота исчезли, глупая улыбка не хотела слезать с лица. Мысли вернулись к недавнему звонку, забавные люди эти женщины, будто я сижу и названиваю круглые сутки. Леночке, видимо, имелась в виду дочь майора, о которой упоминалось в паспорте. Значит, здесь эта пергидрольная молодящаяся блондинка, моя бывшая жена, то есть жена Соболева, он в предыстории к моему персонажу плодился и размножался, а расхлебывать теперь мне. Прости, не пись, Леночка, твой несуществующий папка вчера помер от пьянства и нездорового образа жизни. Девочка на фотографии все так же улыбалась, майор тоже улыбался, крепко держа ее за руку, и мне почему-то стало очень стыдно. 4. Сторона 1. 14 апреля, вторник. Поезд запаздывал, Димка стоял на перроне и курил, кутаясь в куртку от холодного апрельского ветра. Тетя Света и ее дочка вполне могли бы добраться до бесплатной гостиницы самостоятельно, но мать Настрова приказала их встретить, проявить, так сказать, уважение. А чего встречать, если шагни чуть за угол, где такси выстроились рядами, куда хочешь отвезут и недорого, еще и вещи помогут затащить. Вдалеке показалась мордаха электровоза, он ехал не торопясь, словно никуда не спешил. Табло показывало, что не спешил он вот уже два лишних часа. Наконец кабина машиниста поравнялась с краем платформы, втягивая за собой длинную гусеницу из вагонов. Ошибиться Дима не боялся, кроме него, других встречающих не было. «Не стоило приходить», — первым делом сказала Светлана Вадимовна, спустившись на перрон. «Вон, такси стоят, чай не в каменном веке живем, и адрес я знаю». «Своей машиной не обзавелся», — молодой человек покачал головой, сразу потеряв последние очки в глазах Вики. Девушка стояла, морща носик, словно в бомжатник попала, даже не поздоровалась, только кивнула небрежно. «Ты чего раззявилась? Наказание?» Тетя Света дернула дочку за рукав. «А ну пошли, и чемодан сама неси». Димка мог бы и помочь, две руки, два чемодана, но Вика послушно подхватила свой и пошла к зазывалым таксистам. Совсем девка от рук отбилась, жаловалась Светлана Вадимовна своему почти племяннику, не стесняясь ни дочки, ни таксиста, жопой крутит как халахупом, парни проходу не дают, а ей принца подавай на белом мерседесе. «Эй, смотри, у меня Тойота», таксист ударил ладонями по рулю, «в сто раз лучше». «Пойдешь за меня, красавица?» Красавица смотрела в окно карими глазами и не отвечала. Вика с детства такая была, считала, что судьба с ней обошлась несправедливо, засунув в обычную семью, а не к миллионерам. Она снимала ролики для нескольких тысяч подписчиков и чувствовала себя популярной и независимой. Таксист только вздохнул, помог выгрузить чемоданы, получил 200 рублей и уехал, а Дима понес вещи в дом. От деда с бабкой, ну и от отца, конечно, ему достались 15 соток земли, капитальное двухэтажное строение почти в 200 метров и огромный гараж, соединенный с мастерской. Здесь собака накакала, осторожнее, вовремя предупредил он гостей, обходя очередной соседский подарок. «Вы надолго? Выгоняешь уже?» Тетя Света распахнула входную дверь. «К майским уедем, вот только балда эта в институт сходит, по знакомым пробежимся и домой. Я ей целевое сделала, чтобы уж наверняка. Да, Викусик, но если в институт не поступишь, смотри у меня, найдем мужа из местных, какого-нибудь фермера, будешь коз за сиськи дергать». Вика покраснела, пробормотала что-то и убежала в бывшую комнату отца Димки. А тетя Света тут же прошла на кухню и загремела посудой. Институт в городе был один, зато очень престижный, медицинский. Филиал столичной Пироговки, непонятно зачем открытый в захолустье 40 лет назад, набирал по 15 человек на два факультета, фармацевтический и лечебный. К филиалу прилагался медицинский колледж, который Дима с грехом пополам окончил, про вышку он даже и не думал. А вот тетя Света подумала и сделала дочке направление из сельской больницы, где сама же и работала главврачом. Димка не мог понять, зачем Вике это нужно, зубрить анатомию и латынь, да еще в трупах ковыряться, но в чужие дела лезть не стал, тем более что своих было не в проворот. Все воскресенье он провел на огороде, снег практически растаял, только там, куда солнце не заглядывало, лежали спекшиеся ледяные сугробы. Они исчезнут к концу апреля, весна в этом году выдалась поздней, а зима – снежной. Восстановил теплицу, в которой вот уже 7 лет ничего не росло, полюбовался на проклюнувшийся из земли чеснок и крохотные перышки лука, обрезал перемерзшие ветки на кустах. Раньше, когда бабушка была жива, здесь шагу нельзя было ступить, чтобы не пройтись по какой-нибудь грядке с клубникой или посадкам картошки, а теперь освободившееся пространство занимал модный газон, вздыбившийся кочками одуванчиков, на котором стояли качели и проржавевший мангал. В планах было сделать спортивную площадку, поставить бассейн, хотя бы каркасный, и сделать по всему участку дорожки и подсветку, но все, на что его хватило за несколько лет, это прокопать дренаж, колодец почистить и сварить новую калитку. Пока ковырялся на земле и комнаты гостям готовил, пролетел целый день, а потом, в понедельник, он вышел на дежурство и до утра вторника помогал людям болеть и выздоравливать, в меру своих служебных полномочий. Фельдшер он вроде уже и не медсестра, но еще не врач, трахеотомию сделать может, а назначить мазь от прыщей, нет. Гости развлекали себя сами, старшая ушла на рынок за продуктами, а младшая заперлась в комнате и что-то там бубнила на камеру. Димка наконец добрался до наследства, в конверте лежал лист бумаги с каракулями, они даже на иероглифы похожи не были, но явно что-то означали. Планшет ему достался явно китайский, из подвала, без опознавательных надписей, камеры качели к громкости, зато с физической кнопкой на лицевой стороне. Молодой человек нажал на нее, досчитал до 10, но ничего не произошло, экран не засветился. Зарядка в комплекте не шла, и даже разъема для нее не было. Зато была толстая щель на левой стороне, с каким-то значком. Пришлось принести лупу. Мелко-мелко рядом с щелью кто-то нацарапал изображение монеты. Димка достал монету, повертел, примеряясь, какой стороной вставить. Едва кругляш вошел до упора в паз, экран засветился. Появились 10 квадратиков и внизу клавиатура из 7 рядов. А теперь мы распечатаем конверт. Наследник разорвал плотную бумагу, достал лист с паролем. Ровно 10 значков. Все они отличались друг от друга мелкими закорючками. Он несколько минут выискивал похожие на клавиатуре и вбивал один иероглиф за другим. Наконец, когда последний символ встал на свое место, экран моргнул, и ничего не произошло. Димка не расстроился, он еще раз проверил буквы чужого алфавита, обнаружил, что шестой символ похож, но не тот, и вбил правильный. И только тогда фон на экране изменился, стал красным, и на нем появились 3 квадратика с подписями, документы, инструкция и напутствие, и один кружочек с вписанным в него непонятным символом. В папке с документами лежали завещание и соглашение о принятии наследства, их Дима оставил на потом. Он уже все подписал и подозревал, что его обвели вокруг пальца, а обнаружить доказательства, что ты повел себя, как лох последний, всегда неприятно. Инструкции Дмитрий Куприн читал всегда. Это в играх можно просто галочку поставить, и в худшем случае перелогиниться. А когда приходит новый медицинский прибор или препарат, ошибка может дорого обойтись и тебе, и пациенту. Так что он ткнул в самый левый квадрат, пробежал глазами текст на русском языке, только вот полезного там почти не нашел. Инструкция была короткая и непонятной. 1. Внимательно изучи правила участия в программе, недоступно на 1М уровне. Видимо, у Димки был именно первый уровень, потому что никаких правил он не нашел. 2. Распредели единицы участия по параметрам и заполни карточку пользователя. Карточка пользователя нашлась в самом низу короткого текста, там возле странных параметров уже стояли цифры. Например, рядом с параметром оболочка красовалось число 8400, а напротив уровня окружения 10000. Кто-то уже постарался и все заполнил за него. 3. Проведи пальцем по лицевой стороне жетона участника между линиями. Димка пожал плечами, вытащил монету, поерзал пальцем по тому месту, где торчал заусенец. На этот раз обошлось без крови, острый выступ словно стал меньше и потерял остроту. Планшет, оставшись без монеты, погас, а когда она вернулась на место, снова засветился. 4. Если инициация будет проведена раньше, чем ты распределишь единицы, координаторы сделают это сами. Спасибо, координаторы, сказал Дмитрий, а то я уж и не знаю теперь, как жить без вас. 5. Заполнение оболочки проходит с 3 до 4 утра в ночь, следующую за днем инициации. 6. Синхронизация производится раз в неделю, в это же время. Изменение частоты, не раньше 36 недель с момента инициации. 7. Любое из этих действий карается штрафом, при рецидиве отменяет участие в программе, перенос критических знаний, распространение информации о программе, невыполнение требований координатора, намеренное причинение смертельного вреда собственной оболочке. Суицид. Это называется суицид, попенял на китайский перевод Димка. Ладно, я вроде все сделал. Что дальше? Дальше инструкция закончилась и свернулась обратно в квадратную иконку. Диму явно заманивали в какую-то секту. Какую именно, он выяснять не хотел. Если монета действительно золотая, то был у парня знакомый ювелир, который даст за нее 3/4 рыночной цены металла. Планшет без зарядного устройства отправлялся на чердак, на склад ненужных вещей. Там, на стеллажах, за долгие годы чего только не накопили, начиная от старинной прялки и заканчивая кассетным магнитофоном. Напутствие, значит, молодой человек ткнул палец во второй квадратик. Давай, аксакал, дай ценный совет. На экране планшета появился старик с фотографией, которую показывал адвокат. Сидел он не на катере, а в кресле, стоящем на фоне бежевой стены, вперев взгляд в объектив. «Привет», — сказал он, — «сейчас Рождество, 2025 почти закончился. Меня, дорогой потомок, уже достало повторять это из года в год. Надеюсь, записываю видео в последний раз». Дима видел много стариков, среди клиентов Самойлова в основном они и попадались. В их городе редко кто доживал до 90, а уж за сотню, считай, никто не переваливал, и как выглядят люди такого возраста, он представлял. А этот предок, которому было 110 лет, выглядел куда лучше, чем здешние пенсионеры в 70. В общем, дорогой потомок Афанасия Куприна, фактически мы чужие люди, продолжал Живчик, но формально ты мой правнук. Почему так, ты еще поймешь, а пока отнесись к моим словам со всей серьезностью. И он поднял указательный узловатый палец вверх. Раз ты смотришь это видео, то я уже подох, точнее, моя здешняя оболочка мертва, а ты получил от меня подарок, наследство, так сказать. Если бы не обычай, о котором ты еще узнаешь, хрен бы тебе чего обломилось, но раз повезло, пользуйся. Старик вытащил из кармана кругляш, повертел, подкинул на ладони. Это, Дмитрий, ценная вещь, смотри не просри ее или не продай кому-нибудь, а то я знаю вас, босиков, чуть что, бежите в ломбард. Ты вроде парень не дурак, как я выяснил, и живешь своим умом, так что поверь, истинная цена этой штуки поболее, чем ты можешь представить, намного больше. Главное, не доставай монету из упаковки прежде, чем поймешь, что это такое. А если достал, то постарайся не поцарапаться об иглу. Старик показал лицевую часть монеты с двумя линиями. Когда я получил первый пропуск, то наделал много ошибок, и только чудом удержался в программе. Как их избежать, я тебе вкратце расскажу, а уж сделаешь ты так или по-другому, твое дело. Ты уже, наверное, разобрался, что монету надо вставлять в планшет, иначе бы не смотрел на меня. Открой инструкцию, там самая главная штука, это табличка в конце. Количество единиц, которое написано на монете, ты можешь в ней распределить. А теперь внимательно, очень внимательно слушай.